Настя достаточно подробно описала Короткову тех людей, с которыми разговаривала накануне, и Юре, представившемуся журналистом из областного центра, не составило особого труда пройти по всей цепочке до конца и найти того, с кем погибшая Камила Милюкова разговаривала в последний вечер своей жизни. Правда, времени это заняло довольно много, но для человека, привыкшего значительную часть жизни проводить на ногах и в разговорах с разными людьми, оказалось не сильно утомительным. Работа директором пансионата позволила Юрию Короткову полностью сохранить форму, набранную за долгие годы службы в уголовном розыске. Анне Макаровне Федюниной было глубоко за 80, но старушка оказалась вполне сохранной, не утратившей ни бодрости, ни памяти. «О, как про Костю-то заговорили!» Она блеснула хитрыми глазками под морщинистыми веками. «Уж в третий раз рассказывать буду! Ну да ладно, мне не трудно!» «Значит, действительно я третий, а не второй», — отметил про себя Коротков. Настя и Виктор не ошиблись. Кроме меня и Милюковой был кто-то еще. Что ж за засада тут такая? Анна Макаровна жила в этом доме с конца 50-х, когда дом был еще новостройкой. Переехала сюда из барака, где ютилась с родителями, младшей сестрой, мужем и двумя маленькими детьми. Сыновья у Анны Макаровны отличались буйным нравом, задиристостью и хулиганистостью. Посему молодая мать старалась зорко следить за мальчишками, дабы вовремя вмешаться, если они чего удумают или свяжутся с шантропой. Именно с этими целями она взяла за правило лично знакомиться со всеми соседями, живущими и в ее доме, и вообще на этой улице, особенно если в семье росли пацаны. Когда Костику Смелкову исполнилось лет 10, старший сын Федюниных уже школу закончил и в техникум поступил. Младший же еще учился и имел нехорошую репутацию любителя запугивать и избивать тех, кто поменьше. Анна Макаровна зорко следила за пареньком и постоянно общалась с родителями детей со всей округи. Потом и младший подрос, ушел в армию и в Вербицк уже не вернулся. Женился там, где служил, остался у жены. А вот привычка за всеми наблюдать и со всеми обмениваться информацией у Анны Федюниной осталась. Всех без исключения подростков, живущих на близлежащих улицах, она знала и по имени, и в лицо, и даже по походке издалека узнавала. Анна Макаровна много и с подробностями рассказывала про веселую компанию пацанов-ровесников. Костя Смелков, Игорек Баев, сын местного участкового, Дима Голиков, тихий безобидный мямля, и Петька Ворожец, сынок Майки-пьянчушки. Все они учились в одной школе, в одном классе, ходили всегда вместе и были не разлей вода. Ближе к окончанию школы с ними стала появляться девчонка, не из их школы и даже не с их улицы, очень хорошенькая, прям куколка, Юлей звали. Костя на нее глаз положил, это было даже со стороны заметно. Потом, как школу закончили, Игорек Баев уехал учиться, Костя тоже сдавал экзамены в областном институте, но провалился, и ребята втроем пошли на стройку работать. «Втроем?» — на всякий случай переспросил Коротков. «Смелков, Ворожец, и этот третий парень?» «Ну да», — кивнула Федюнина. «А куда же они без Митьки-то? Митьк всегда при них был, как приклеенный. Втроем и работали, и безобразили вечерами после работы. И Юлька с ними». «Безобразили? Это как? Дрались, что ли? Или воровали?» «Ну ты скажешь!» Анна Макаровна фыркнула и рассмеялась. «Воровать они сроду не воровали. Никогда в таком замечены не были. Я ж участкового нашего Баева все время спрашивала. А дрались только по малолетству. А так все ж дерутся. Это дело обычное. Старушка выдержала полную драматизма паузу, округлила глаза и продолжала, понизив голос до трагического шепота. «Пили они страшенно! Сначала вроде ничего было, ну, посидят во дворе с пивком, посмеются, песни какие-то под гитару погорланят, Митька у них все с гитарой ходил. А потом, ближе к лету, совсем с катушек слетели. Юлька тогда стала реже появляться. Я так полагаю, за ум взялась, поняла, что жизнь надо строить, а не таскаться целыми вечерами с пьяными парнями. Потом Костя с ней, видать, совсем рассорился, потому что после лета она уж не появлялась на нашей улице. Летом Игорек Баев на каникулы домой вернулся. Вот они вчетвером и поддавали. Ни одного дня я их трезвыми не видала. Напьются так, что еле ноги волокут, аж глядеть противно. — И Митя? — снова уточнил Коротков. Его несколько удивило наличие в компании еще одного человека, о котором в многочисленных интервью, как уверяла Каменская, не было сказано ни слова. Баев, Смелков, Ворожец, Смелков, Ворожец, Баев. Всюду фигурировали только эти три имени, и всюду рассказывалось об их старинной крепкой дружбе. Ни о каком Дмитрии Голикове нигде не упоминалось. Или Настя что-то упустила? Забыла? Просмотрела? «И Митя, а как же!» — охотно подтвердила Федюнина и снова повторила. «Куда же они без Митьки-то? Я уж даже к Валерке Баеву и Горькову отцу ходила. Спрашивала, не боится ли он, что допьются ребята до зеленых чертей? Им-то что? Они все равно в армию пойдут, а Игорька могли и с учебы турнуть. Но он меня успокоил, дескать, нормально, что он в каникулы расслабляется, потому как у них там в школе милиции порядки строгие, не забалуешь, живут в казарме, по 40 человек в комнате, и старший офицер за ними смотрит в оба глаза. Вот они 11 месяцев там, как монахи, мучаются, а в отпуске отрываются. У них, которые в школе милиции учатся, оказывается, не каникулы, как у всех студентов, а отпуск. О как!» Старушка с гордостью посмотрела на гостя. «Не знал, поди?» «Не знал», — соврал Коротков, старательно разыгрывая удивление. «Значит, вашего участкового пьянства сына не испугало?» «Нет, Валерка сказал, что все курсанты так лето проводят. Это для них нормально, и ничего страшного в этом нет». Юрий вовремя прикусил язык, чтобы не поправить Анну Макаровну, мол, не курсанты, а слушатели. Потом Игорек уехал, отпуск у него закончился, а остальные попьянствовали еще немного, да осенью в армию пошли. «А после армии не помните?» «А чё ж, помню!» — улыбнулась Федюнина. «Костина семья новую квартиру получила, пока он служил, они и переехали отсюда. Так что из армии он уже сюда не возвращался. Петька, как вернулся, начал дела какие-то крутить, деньги у него появились. Мать на лечение пытался устроить, да только пользы не было. Майка-пьянчушка выходила из больнички и снова пить начинала. А потом и померла. Под электричку с пьяну попала. Вскоре после этого Петька уехал куда-то, несколько лет его не было. Видно, за рублем погнался. А когда вернулся, квартиру эту, где с матерью жил, обменял и тоже переехал. А Митьку посадили». «За что?» «Ой, за страшное!» Анна Макаровна осуждающе покачала головой. «Изнасиловал и убил. Говорили, ему 15 лет дали». «И потом что?» — поинтересовался Коротков. «Он вернулся после отсидки?» «Да, вроде говорили, что вернулся». В голосе Федюниной зазвучала неуверенность. «Но я сама своими глазами Митьку не видела. А чего не видела, того утверждать не берусь». Если старушка рассказала Камиле Милюковой то же самое, и после этого Милюкову убили, значит, опасная информация кроется где-то здесь. Или Милюкова задавала еще какие-то вопросы, которые ему Короткову в голову не пришли, и Анна Макаровна рассказала ей что-то еще, что-то такое, чего Коротков еще не знает, но знала Милюкова, за что и поплатилась жизнью на следующее же утро. «Вы сказали, что мне уже в третий раз рассказывать будете», — Юра говорил осторожно, будто прощупывая болотистую почву. «Значит, многие детскими годами вашего мэра интересуются?» «Ну, многие, не многие, а двое были». Федюнина поджала губы. Похоже, вопрос Короткова ей от чего-то не понравился. «Девушка была с телевидения, которую убили на другой день. Потом еще парень приходил, тоже с телевидения. Они там передачу про нашего мэра показывать собрались. Вот и спрашивали, как там, да чего было, когда он пацаном еще бегал». «Разное спрашивали или одно и то же?» «Да парень-то больше хотел, чтобы я ему повторила то, что девушке рассказывала, потому что она ж ничего им передать не успела. Убили ее, а программу им делать надо. Вот парень из ее программы и пришел узнать, что я ей говорила». «Разве она не записывала ничего?» — удивился Коротков. «Мы, журналисты, всегда записываем то, что нам рассказывают. В блокнот или на диктофон. Посмотрели бы записи, да и все». «Не знаю». Анна Макаровна снова поджала морщинистые губы. «А только блокнота у нее не было». «А диктофон был?» Коротков вытащил из кармана диктофон и показал ей. «Вот такой или похожий?» «Не было», — твердо ответила Федюнина. «Этого не может быть», — мелькнуло в голове Короткова. «Исходя из того, что рассказал мне о Милюковой Витя Егоров, у нее обязательно должен был быть диктофон. Она его наверняка не включала открыто. Федюнина действительно могла его не видеть. Но он был, это точно. Вопрос в том, нашли его в квартире или в сумке убитой, или нет». Через полчаса он вышел из квартиры Анны Макаровны Федюниной и позвонил Егорову.